Глава 8, в которой мне следовало бы вести себя осмотрительнее и осторожнее. Тетя Маделин очень жалела, что вынуждена была остаться в постели, когда к нам приходили гости, и объявила, что в следующий раз, когда придут молодые люди, она восстанет со своего ложа, как феникс, и устроит шикарный прием. К несчастью для нее, лейтенанты Грэм и Лэнгли на следующий день получили приказ возвращаться в Рутвин, и ей не удалось повидаться с ними. Лейтенант Грэм послал Элен изящную записку с благодарностью за радушный прием и пожеланиями всего наилучшего. Лейтенант Лэнгли не прислал ничего. Элен загрустила. Я очень надеялась, что не из-за нежных чувств к лейтенанту Грэму. Когда я спросила ее об этом, она лишь рассмеялась. И тогда я заподозрила, что она воспылала нежными чувствами к мистеру Синклеру. Правда, я сразу же отругала себя. Что мне за дело? После того дня жизнь наша в Гленклэр вернулась в обычную колею. Я поняла, что Элен имела в виду, когда сказала, что здесь один день похож на другой. Никто не наносил нам визитов, и мы никуда не выезжали. Я написала мистеру и миссис Кэмпбелл 2 длинных письма, в которых восторгалась красотами Гленклэр и своей дружбой с Элен. Я надеялась убедить их в том, что счастлива на новом месте. Мне не хотелось, чтобы они беспокоились из-за меня. Иногда я читала тете Маделин, так как она сказала, что ей нравится мой голос, куда более звонкий, чем тихий голос Элен. Я помогала миссис Грант на кухне, потому что бедняга просто надрывалась. Элен ахала при виде моих мозолей, но я сказала ей, что мне лучше чем-нибудь заниматься, чем маяться от безделья. Дяде Эбенезеру я старалась не попадаться на глаза. Не знаю, чем он занимался целыми днями, но точно не делами поместья, которое разваливалось на глазах самым преступным образом. Он часами пропадал в конюшне или в комнате, где хранились его охотничьи ружья, и я была достаточно благоразумна, чтобы его не беспокоить. Когда мне хотелось прогуляться, чтобы вырваться из гнетущей атмосферы дома, я отправлялась в горы и бродила в зарослях вереска и папоротников, но держалась подальше от винокурни в Сгуртху. Июль сменился августом. Папоротники побурели, а солнце согревало землю все меньше и меньше. Прожив в Гленклэр около месяца, я постепенно начала привыкать. Я все еще тосковала по маме и папе. Бывало, вспомню их, и сердце рвется от невыносимой боли. Мне недоставало Эпплкросса и морского прибоя. Но благодаря дружбе с Элен и тому, что я все время занимала себя какими-нибудь делами, я справлялась с унынием. Еще я пыталась не думать о Нейле Синклере, но, как ни странно, я скучала и по нему. Он волновал меня, бросал мне вызов. Я думала, что вряд ли еще когда-нибудь мне суждено его увидеть, и представляла себе, что в далеком будущем в Гленклэр придет весть о его женитьбе на какой-нибудь безупречной аристократке, которую его дядюшка одобрит в качестве будущей графини Страсконом. Однажды за ужином Элен шепнула мне, что к нам снова приезжают контрабандисты, и что нам с ней нужно побыстрее лечь спать и накрыться одеялами с головой, иначе дядя Эбенезер с нас шкуру спустит. Естественно, мне вовсе не хотелось потакать желанием дяди Эбенезера, но я видела, как напугана Элен, и потому сразу ушла к себе и задула свечу. Мне показалось, что я расслышала голос Нейла среди других. От злости и разочарования кровь забурлила у меня в жилах, совсем как в тот день, когда мы ходили в сад. Неимоверным усилием воли я заставила себя оставаться в постели, хотя мне очень хотелось подойти к окну и украдкой посмотреть на него, когда контрабандисты будут уходить. Цокот копыт на дороге давно стих, а я по-прежнему лежала в постели, не смыкая глаз. Но я отклоняюсь от темы. Я собиралась написать о роковом дне, который повлек за собой большие разногласия между мной и дядей Эбенезером. Однажды утром у миссис Грант разболелась поясница. Ее прямо скрючило от боли, и она не могла бы удержать и посудное полотенце. Поэтому я вызвалась прибраться в библиотеке. Я снимала паутину с высоких потолочных балок метелкой из куриных перьев. Несчастная хозяйка перьев в воскресенье была подана нам к обеду. Комната называлась библиотекой, но поскольку дядя Эбенезер сжег все книги, это было просто холодное, промозглое помещение с пустыми стеллажами. Мне здесь не нравилось, и я торопилась поскорее закончить, чтобы вернуться на кухню, где было относительно тепло. И вдруг мне на глаза попалась семейная Библия. Она не была спрятана, но стояла на полке в самом неприметном углу. Когда-то черная кожаная обложка посерела от налипшей пыли, а позолоченные буквы на обложке почти все стерлись. Под влиянием внезапного порыва я раскрыла Библию. Не стану лукавить, я раскрыла Библию, потому что вспомнила слова Нейла о том, что он внук троюродного брата тети Маделин, и мне хотелось больше узнать о его происхождении. Хотя Нейл был далеко, я не переставала думать о нем. Под обложкой перед самой первой страницей был вложен листок бумаги с родословной. Имена предков были написаны мелкими буквами, выцветшими черными чернилами. Похоже, Белфоры были действительно старинным родом, чем любил похвастаться отец. Несмотря на бедность, семейство вело свою историю от 1353 года и было в родстве с королем Давидом II. Водя пальцем по строчкам, я заметила, что старших сыновей всегда называли Дэвидами, вплоть до поколения моего отца. Но строчка, на которой были записаны имена отца и дяди, была жирно перечеркнута, а старый пергамент пожелтел и изорвался. Я только и смогла расшифровать имя моего отца и дату его рождения — 1754 год. Имя дяди Эбенезера было написано ниже, но дату его рождения было уже невозможно прочитать. Наверное, тут я должна была кое-что заподозрить, но мне и в голову не приходило, что отец был старшим сыном и что дядя Эбенезер может обманным путем попытаться лишить меня наследства. И даже пойми я, что дядя был младшим сыном, я бы, скорее всего, решила, что отец, ученый-книголюб, передал права на Глен Клэр своему брату, чтобы быть свободным от ответственности и спокойно посвятить жизнь наукам. Я должна была бы задаться множеством сложных вопросов, так как была крайне любознательна. Но тогда, держа в руках семейную Библию и чувствуя, как история Белфоров тянется ко мне сквозь столетия, я ощущала только трепет от принадлежности к такой длинной цепочке имен. Вдруг я услышала шорох и, круто повернувшись, увидела на пороге библиотеки самого дядю Эбенезера. Он уставился на меня налитыми кровью глазами. Хотя дядя еще не был пьян, он не умылся, не побрился. От его одежды воняло перегаром и табаком. Я с трудом подавила порыв открыть окна и впустить в комнату солнечный свет и свежий воздух, потому что мой дядя всегда приносил с собой тень тьмы и страдания, вместе с весьма ощутимым запахом виски и конюшен. Я присела перед ним в скромном, но уважительном книксине, постаравшись вначале отойти от него подальше. Дядя Эбенезер охотно давал волю кулакам, хотя я никогда не видела, чтобы он избивал кого-нибудь из членов своей семьи, только прислугу. У меня не было иллюзий по поводу чувств, которые он испытывал ко мне. Пусть даже мы и носили одну и ту же фамилию. Иногда он смотрел на меня так, словно хотел швырнуть в меня чем-нибудь через всю комнату. Вот и в тот миг он смотрел на меня именно так. Помимо расчетливости, я прочла в его голубых глазах ненависть. — Дочка Дэви, — сказал он, склонив голову. Так — Так-так, Библию, значит, читаешь. Меня так и подмывало сказать, что этому дому недостает помощи высших сил, но не хотелось подливать масло в огонь. «Я смотрела нашу родословную, сэр», — сказала я. Он прищурился. «Правда?» — сказал он. «Белфоры — славный род, А чем все кончилось? Двумя жалкими девчонками. Я прикусила губу, чтобы не вырвалось то, что я думаю о нем за такие слова. И одной-то девчонки хватает, задумчиво продолжал он. Сам не знаю, зачем еще и тебя взял, дочка Дэви. Я тоже часто раздумывала, почему дядя согласился взять меня к себе. Ведь он откровенно недолюбливал меня. К тому же ему едва ли хватало денег, чтобы прокормить лишний род. «Это кровь», — сказал он с горечью. «От родства никуда не денешься». Он посмотрел прямо на меня. «Глен Клэр должен был быть твоим, дитя Дэви», — сказал он. «Но ты всего лишь девчонка. Я с гораздо большей пользой сам распоряжусь им». Я понятия не имела, о чем он говорит, хотя и сомневалась в том, что он управляет поместьем наилучшим образом. Тем временем дядя подошел ко мне, и мне захотелось отойти подальше. Такую неприкрытую враждебность он излучал. Я попробовала ускользнуть от него, но он так крепко схватил меня за руку, что я выронила метелку, и она со стуком упала на каменный пол. Я чувствовала бушующую в нем злобу и жестокость, и еще что-то странное, похожее на внутреннюю борьбу. «Лучше бы ты умерла, дитя Дэви», — выдавил он, — «чем стало бы зависеть от меня». «Я не жалуюсь, сэр», — прошептала я, чувствуя, как глухо бьется сердце у меня в груди. «Я благодарна за то, что у меня есть крыша над головой». Эти слова были подсказаны страхом, ведь дядя был намного крупнее и сильнее меня, и мне нужно было вырваться из его рук, прежде чем предпринимать что-либо еще. Мгновение я еще стояла, скованная его хваткой. Но затем она ослабела. Он отпустил меня, и я почувствовала такое облегчение, что чуть не упала, потому что ноги у меня дрожали. Даже не глядя на плечо, я понимала. Там остались синяки. «Язык у тебя подвешен неплохо. Надо отдать тебе должное», — сказал он. «Но смотришь ты дерзко. Ты не похожа на Элен. Та не способна на борьбу». Он нахмурился. «Хотя я и тебя обломаю, вот увидишь». Бедная Элен. У нее не было даже возможности укрепить свой дух, ведь она выросла в доме, где дядя Эбенезер ограничивал ее свободу с самых ранних лет. Если честно, я удивлялась, как она до сих пор не сошла с ума. Тетя Мадалин уж точно лишилась рассудка. Вспомнить только ее фарфоровых куколок и спальню, превращенную в музей ее утраченной красоты. «У вас было достаточно времени, чтобы вылепить из Элен то, что вы хотели». Освободившись и стоя рядом с дверью, я почувствовала себя свободнее и перестала сдерживаться. «Но я здесь всего лишь месяц, и меня не так-то просто сломить». Он попытался схватить меня. Его лицо исказилось в приливе ненависти. Но я увернулась и кинулась по коридору, слыша за спиной его гневные крики. Я прибежала на кухню, полагая, что на случай самого худшего я всегда могу выхватить из ящика старый заржавленный нож. Я захлопнула за собой дверь и, дрожа и задыхаясь, встала спиной к буфету. Миссис Грант оторвалась от чистки овощей и покачала головой. «Вступать с ним в пререкание — чистое безумие», — сказала она, снова опуская голову и отводя глаза. Но дядя Эбенезер не преследовал меня, и спустя несколько минут мое дыхание почти восстановилось. Я услышала, как хлопнула дверь черного хода, и увидела в окно, как он, спотыкаясь, идет по тропинке к конюшне. Наверняка пошел срывать свой гнев на бедном негоднике конюхи. Я поставила на плиту чайник, захотелось выпить чаю и успокоиться. И дала себе зарок, в следующий раз, если буду прибираться в библиотеке, взять с собой кочергу. Той ночью я даже спала с ножом под подушкой, но я больше не задумывалась о семейной истории или старинном роде Белфоров. Стычка с дядей Эбенезером заставила меня забыть обо всем. Мне следовало кое в чем его заподозрить, Мне следовало соблюдать осторожность, но я проявила легкомыслие. Утром я проснулась от того, что Элен сидела на моей кровати и трясла меня за плечо. Я была настолько поражена таким пробуждением, что чуть не ранила ее ножом. «Боже мой, это еще зачем?» — спросила она, глядя на грязный кухонный нож, торчавший из-под одеяла. «От мышей», — ответила я. Сначала она удивилась, потом испугалась. Меня всегда смешило, что девушка, выросшая в самом сердце гор, боялась маленьких млекопитающих и насекомых. Но Элен внушили, что только так должны вести себя настоящие леди. «Не волнуйся», — сказала я, пряча нож. «Так зачем ты меня разбудила?» «Ах, да!» Ее лицо осветилось такой светлой улыбкой, словно солнце вышло из-за туч. «Замечательная новость! Мы едем в Горлох на целый день. У папы там какие-то дела. Он встречается с капитаном торгового корабля». Она вдруг нахмурилась. «Странно. Впервые слышу, чтобы он вел с кем-то дела. В общем, он сказал, что мы с тобой можем поехать с ним и походить по магазинам. И даже, может быть, купить себе новые перчатки, платки или кружева». Она до того оживилась, что не умолкала ни на минуту, пока я одевалась. «Я 3 года никуда не выезжала из Гленклэр», — повторяла она так, будто сама себе не верила. От волнения ей кусок в горло не лез. За завтраком она сидела за столом и смотрела в тарелку, как завороженная. В конце концов, я съела и ее, и свою порцию каши, и, кроме того, еще немного меда и овсяных лепешек. Как я уже говорила, мало что может лишить меня аппетита. Ни плохие, ни хорошие новости. И, несмотря на великодушное предложение дяди Эбенезера, я не рассчитывала, что он угостит нас обедом, не говоря уже о новой паре перчаток. Я почти покончила со своим завтраком, когда в кухню вошел дядя Эбенезер. Он сгреб остатки овсяных лепешек с тарелки и грубо запихал их себе в рот. С набитым ртом он крикнул: «Поторопись, девчонка, я уже полчаса жду». Элен вскочила так порывисто, что чуть не перевернула стул. На меня дядя даже не взглянул. И я решила, что Элен неправильно истолковала слова отца, и меня никуда не приглашали. Но когда она потащила меня в конюшню, я на ходу дожевывала завтрак и одновременно пыталась надеть пальто, я увидела, что в двуколку положили 2 подушки. Значит, я еду. Я очень обрадовалась, ведь я целый месяц не видела моря. Как хорошо будет оказаться там снова. Правил дядя Эбенезер. Он делал это как все, за что брался. Бездумно, рискованно и абсолютно не заботясь ни об Элен, ни обо мне. Мы сидели, вцепившись в борта, когда двуколка прогрохотала через мост и съехала на дорогу к Горлоху, которая была едва ли менее ухабистой, чем дорога к Гленклэр. Осенний ветер срывал наши шляпки, и я ужасно радовалась, что наши колени прикрывает толстый твидовый плед, потому что с лох Мари задувал сильный холодный ветер. Тем не менее, для Северного Нагорья такая погода считалась хорошей, потому что не было дождя. Высоко над нами голубело небо с белыми облаками, и, по счастью, комаров было не так уж много. Когда дорога пошла вверх к перевалу Керрисдейл, дядя Эбенезер стал подгонять лошадей, чтобы обогнать разносчика на пони, и чуть не столкнулся с почтовой каретой из Улапула. Было много ругани и шума, но Элен не замечала всей этой суеты, шумно восхищаясь красотой пейзажа. Справа от нас возвышались песчаные бастионы горы Слиох, краснеющие на солнце. В долине посверкивали, волнуемые ветром, воды озера Мари. Элен была готова восхищаться всем подряд. Если бы и я не покидала Гленклэр в течение 3 лет, я вела бы себя так же. Но хотя горы в солнечном свете выглядели очень мило, мне было холодно и меня укачивало. К тому времени, как мы въехали в маленький портовый городок Гэрлух, бедная лошадь выбилась из сил, а мои пальцы одеревенели из-за того, что я изо всех сил цеплялась за стенки двуколки, чтобы не упасть. Дядя Бенезер въехал во двор 5 колоколов, буркнул, что ему надо кое с кем повидаться по делу, соскочил на землю и зашел в таверну. «Может быть, мы немного перекусим здесь, прежде чем отправляться на прогулку по городу?» — сказала я Элен, потому что хоть дядя и гнал лошадь, путешествие заняло несколько часов, и я успела снова проголодаться. Из таверны доносился чудесный аромат бульона. У меня самым неподобающим для леди образом заурчало в животе. У Элен вытянулось лицо. «Лучше не стоит», — сказала она. «Эта таверна далеко не самая лучшая. Папа приехал сюда по одному тайному делу, и мне вообще-то хотелось бы зайти в магазин на главной улице». Она бросила взгляд в том направлении, где исчез дядя Эбенезер. «Папа обещал дать мне 2 шиллингов», — грустно добавила она. «Но, наверное, забыл». Ее слова меня не удивили. Я подозревала, что дядя Эбенезер забыл специально, что он вовсе не собирался растрачивать свое скудное состояние на ленточки и прочую чепуху. Кажется, Элен тоже так думала. Но, будучи куда более добросердечной, чем я, не желала этого признавать. «Давай я зайду и попрошу у него деньги», — предложила я. Элен побледнела и бросила на меня взгляд полный ужаса. Она схватила меня за руку. «Нет!» — воскликнула она, бросая еще один испуганный взгляд на вход в таверну, как будто там скрывалось нечто темное и опасное. «Нет, не беспокой его. Пойдем лучше посмотрим на витрины». Мне показалось, что, прижимая носы к витринам, словно нищенки, мы не получим удовольствия. Гораздо больше меня порадовало бы, если бы мы купили в порту за 10 пенни по кулечку мидий. При виде кораблей, которые покачивались на рейде, я воспряла духом. Корабли напомнили мне дом. Тем не менее, я позволила Элену увлечь меня за собой по узкому тротуару. Гуще людей, любовались спокойными виллами и пробегали мимо сомнительных переулков. Наконец мы очутились у магазина готового платья мадам Эме. Гэрлох был переполнен людьми. Светские дамы подбирали юбки, чтобы не столкнуться с неуклюжими матросами с торговых кораблей. Пахло морем. Повсюду слышались крики чаек и вопли зазывал на рынке у пристани. Элен наморщила носик. «Да чего же тут пахнет рыбой?» — сказала она, аккуратно обходя рыбьи головы, которые торговец выбросил из своей корзины бродячей кошки. Меня так и подмывало ответить. Возможно, здесь так пахнет от того, что Гэрлох — портовый город, и торговля рыбой составляет основную статью его дохода. Магазинчик располагался в маленьком симпатичном домике на улице, расположенной на некотором удалении от пристани и окруженной садами. В эркерах были искусно разложены платья, шали, перчатки, шарфы и сумочки, соблазняя даже самых прижимистых покупателей. Все было бледно-розовым, и зеленым, и голубым, и желтым. Как только Элен увидела витрину, ее взгляд сделался мечтательным. «Ох, Катриона, посмотри, какая красота! Видела бы мама то розовое платье с кружевами. Оно бы ей очень пошло». Она посмотрела на свое отражение в витрине, и ее улыбка немного увяла. Я знаю, о чем она подумала. Даже самому лучшему ее платью уже 5 лет, может, даже и больше. И на фоне этого великолепия оно выглядит просто убого. Словно в подтверждении моих мыслей, рядом с нами остановилась леди, собиравшаяся войти в магазин. Она оглядела нас с ног до головы, как будто мы были уродами на ярмарке. Ее темно-рыжие волосы, цветом похожие на мои, недавно были уложены в пышную прическу. На ее голове красовался чепец в зеленую и золотую полоску, тогда как мои кудри совсем растрепались и свободно развивались на ветру. У нее были зеленые глаза и чуть загнутый к низу нос. Привлекали внимание ее платье и короткий жакет одинакового цвета, изумрудно-зеленый с золотом. Из-под подола выглядывали маленькие зеленые туфельки. Она скривила губы в надменной улыбке и снисходительно склонила голову. Я словно увидела себя ее глазами. Жалкая бродяжка в выцветшем платье, нищенка без гроша в кармане. От незнакомки же буквально пахло деньгами. На ее фоне меркла даже красота Элен. «Какая нарядная!» Благоговейно выдохнула Элен, когда красавица прошла мимо. «Подумаешь, вырядилась», — сказала я. «И наглая какая!» Меня жгла зависть. Повинуясь внезапному порыву, я взбежала на крыльцо и распахнула дверь. «Пойдем!» — позвала я Элен, обернувшись через плечо. Наверное, она боялась, но в конце концов, будучи не в силах сопротивляться, последовала за мной внутрь. В магазине божественно пахло духами и свежесрезанными цветами. Дамы негромко советовались с улыбающимися продавщицами. Надменная красавица стояла у прилавка и рылась в груди вышитых шелковых чулок по 7 шиллингов за пару. Она уже отложила полдюжины. К нам подплыла мадам Эме. Когда она разглядела, как мы одеты, когда увидела мое штопанное пальто, дружелюбная улыбка на ее лице растаяла. «Чем я могу быть вам полезна?» Элен бросила на меня отчаянный взгляд. «Мы хотели бы приобрести пару светло-голубых вышитых перчаток, если можно», — безрассудно сказала я. «Катриона!» — сказала Элен, которая выглядела так, словно готова была провалиться сквозь землю. «Они пойдут тебе», — сказала я. «Они сочетаются с твоим платьем». Вообще-то новые перчатки затмевали давно вышедшие из моды платья бедняжки Элен, но я твердо решила их купить. Что-то во взгляде мадам Эме, презрение, едва прикрытое вежливостью, пробудило во мне худшие чувства. «Перчатки стоят 17 шиллингов», — сообщила мадам Эме. «Чудесно», — объявила я. «Подберите еще ленты в тон, всего на гинею». Те из вас, кто обладает хорошей памятью, вспомнят, что Эпплкроус я покинула не только с фунтом из тарелочки для пожертвований мистера Кэмпбелла, но и с 5 фунтами от попечителей и с такой же суммой, собранной для меня знакомыми отца. Конечно, они не рассчитывали, что я растрачу их подарки на безделушки. Тем не менее, когда я смотрела на бронзовое вечернее платье с туфельками, шалью и сумочкой в тон, мне мучительно хотелось истратить на них все свои деньги. Я знала, что этот цвет не пойдет, и уже представляла в мечтах, как поднимаюсь по лестнице роскошного особняка об руку с потрясающе красивым джентльменом. Его лицо показалось мне подозрительно знакомым. Я даже протянула руку, чтобы потрогать ткань. «Катриона!» — снова сказала Элен. В ее голосе на сей раз звучали предостережение и ужас. Дверь магазина открылась, звякнул дверной колокольчик, и я очутилась лицом к лицу с тем, о ком только что мечтала. «Нейл!» Мгновенно просияв, воскликнула Элен. «Как я рада тебя видеть!» От радости, что я наконец опомнюсь, она приветствовала родственника гораздо теплее, чем обычно. «Нейл!» — воскликнула дама в зеленом с золотом платье мгновение спустя после Элен. Она замерла, глядя на Элен едва ли не с ненавистью, и наморщила нос, намекая, что наше место в сточной канаве, рядом с рыбьими головами. «Ты знаком с этими... леди?» — спросила она. От нее повеяло полярным холодом. «Хотя меня не назовешь особенно наблюдательной, и я часто сначала что-то делаю и только потом думаю, от меня не укрылось, что мистеру Синклеру не нравится собственническое к нему отношение этой леди». Его глаза приняли недоброе выражение, а губы скривились в презрительной улыбке. Все остальные покупательницы тут же навострили уши. Или, может быть, они были просто поражены видом мистера Синклера, который выглядел слишком мужественным и опасным в таком хрупком и изысканном окружении. «Они мои родственницы, Селест», — сказал он скучающим тоном. «Мисс Элен Белфур и мисс Катриона Белфур». Он поклонился нам. «Позвольте представить вам мисс Макинтош». Его слова мигом успокоили красавицу. Она даже улыбнулась нам. «Ах, родственницы!» — проворковала она, словно мы все еще были школьницами. «Как мило!» Она кинула на нас еще один оценивающий взгляд. «Наверное, родство у вас не очень близкое. Я слышала, что ни один из рода Белфоров не имеет и пенни за душой». «Я возьму перчатки и ленты, если позволите», — сказала я, доставая гинею, как фокусник достает из шляпы кролика. Селест Макинтош самодовольно ухмыльнулась и снова повернулась к своим чулкам. «Нейл, что ты думаешь об их качестве?» — сказала она, улыбаясь ему через плечо. «В конце концов, ты же за них платишь». Что ж, ее слова не нуждались в разъяснениях. Я почувствовала тупую боль в животе. «Значит, эта разряженная красотка — любовница Нейла Синклера. По правде говоря, больше всего меня смущало, что он позволил себе представить нам, своим родственницам, любовницу, как будто она была благородной дамой. Я украдкой покосилась на нее из-под опущенных ресниц. Я была бы такой же нарядной, холеной и эффектной, если бы приняла непристойное предложение Нейла. На его деньги я бы превратилась из гадкого утенка в балованного лебедя. Но я не приняла его предложение. И он быстро утешился с мисс Макинтош. Или, может быть, он нашел ее еще раньше, чем сделал свое предложение. Да, очень похоже на то. Нейл Синклер очень самонадеян и неразборчив в средствах. Нейл склонился к моему уху. «Я бы купил и то бронзовое платье», — негромко произнес он. «Оно очень вам пойдет». «Не смею вас задерживать, мистер Синклер», — холодно ответила я. «Мисс Макинтош сгорает от нетерпения обсудить чулки с вами и вашим бумажником». Он насмешливо улыбнулся. «Готов поспорить, что вы ревнуете», — прошептал он. «Я почувствовала, как во мне разрастается волнение, которое он всегда у меня вызывал». «А вы и правда слишком много о себе вообразили», — сказала я. «До свидания». Мадам Эмме уже передала мои покупки помощнице, чтобы та их завернула, и снова принялась ублажать мисс Макинтош. Кажется, ее вовсе не беспокоило, что мисс Макинтош — так называемая дама полусвета. И даже более того, наверное, она неплохо наживалась на таких вот любовницах богачей. Мужчины вряд ли согласятся выполнять все капризы своих жен, зато на любовниц они не скупятся. Нейл проследовал к прилавку, присоединившись к мисс Макинтош. А мы с Элен вышли на улицу, и я вручила ей драгоценный сверточек. «Ты не должна была покупать все это, Катриона», — разволновалась Элен. «Зачем ты тратишь свое приданое?» «Приданое?» — я рассмеялась. «Когда еще у меня появится возможность выйти замуж? Мне гораздо приятнее порадовать тебя, милая Элен, ведь ты так тепло приняла меня в моем новом доме». Элен порозовела. «Ты очень добра, кузина», — сказала она и взяла меня за руку. «К «Как ты думаешь?» — прошептала она. «Мисс Макинтош близка с мистером Синклером?» «Я в этом уверена», — кисло ответила я. «Если только он не такой великодушный джентльмен, который просто так покупает чулки знакомым леди». Элен неодобрительно покачала головой. «Я знаю, что мужчинам позволено удовлетворять свои желания таким образом. Общество им потворствует», — бросила я. «Но даже если и так, он нравился бы мне гораздо больше, если бы не был таким...» «Распущенным», — сердито подсказала я. «Да, наверное», — Элен вздохнула. «Только подумай, Катриона, ведь на ее месте могла бы быть ты». «Верно, могла быть». Я задумалась о том, что могла бы стать любовницей Нейла, и испытала и добродетельную гордость, потому что отказала ему. И вместе с тем неподобающее порядочной девушке любопытство. Интересно, как бы это все было? Откровенно говоря, любопытство было сильнее. Теперь я это признаю. Хотя тогда ни за что не призналась бы в том Элен. Просто во мне всегда любопытство было сверх меры. «То зеленое с золотом платье мне бы очень пошло», — серьезно сказала я. «Полагаю, изменить решение еще не поздно». Мне показалось, будто Элен решила, я сейчас же вернусь в магазин, отпихну с дороги мисс Макинтош и брошусь к ногам мистера Синклера. Потом она увидела выражение моего лица и рассмеялась. «Я чуть было тебе не поверила», — сказала она. Мы вернулись в 5 колоколов в приподнятом настроении. На колокольне пробило 2 часа, и к этому времени я была серьезно настроена съесть что-нибудь, прежде чем дядя Эбенезер снова увезет нас в уединенный Гленклер. Очень может быть, мы с Элен еще 3 года никуда не выберемся. Но как только мы переступили порог общего зала, дядя Эбенезер отобрал у Элен сверток и швырнул его на стол. «Это еще что?» — презрительно спросил он. Элен затравленно покосилась на меня. «Перчатки и ленты, папа. Их купила Катриона». Дядя Эбенезер схватил сверток и небрежно швырнул его в огонь. Элен тоненько вскрикнула от ужаса. Я подбежала к камину. Бумага пожелтела и начала тлеть. Я видела, как загорелась лента. В камине заплясали оранжевые язычки пламени. Однако сунуть руку в огонь в тщетной, отчаянной попытке спасти свои сокровища меня заставил запах горящих перчаток. Я понимала, что поступаю безрассудно и глупо. Шелк такой тонкий, что сразу рассыпался в пепел. И все же я не могла позволить дяде Эбенезеру сломить меня. Элен тихонько вскрикнула, но не двинулась с места. Зато дядя с такой силой дернул меня за руку, что едва не вывернул ее. «Папа, не надо!» «Слишком много прыти», — сказал дядя Эбенезер, чье лицо приобрело сероватый оттенок. От него явственно пахло спиртным. «Я же сказал, что обломаю тебя, девчонка. Так я и поступлю, пока ты не отобрала то, что по праву должно принадлежать мне». Он развернул меня к себе лицом. Слишком поздно я заметила занесенную над собой руку. У меня не было времени ни что-то придумать, ни даже испугаться. Он силой ударил меня, и я рухнула на пол.